Восьмое. Юрий Федорович Самарин, 1819-1876, как и Аксаков, вводит нас уже в изучение русского гегелианства. Оба они, почти не испытав влияния Шеллинга, что мы находим у других гегельянцев того же времени, отдали свою первую любовь Гегелю, который оплодотворил их первые философские искания. Хотя у обоих, особенно у Самарина, это влияние Гегеля позже почти совсем ослабело, тем не менее они действительно принадлежат к другому типу философствования, чем все те, кто прошел через влияние Шеллинга. Характерно в этом отношении полное выпадение проблем натур философии, доминирующее значение историзма в их работах. Тем не менее, и Самарин, и Аксаков существенно связаны с тем, что именуется славянофильством. В жизни и развитии обоих исключительное значение принадлежало Хомякову, гораздо менее Киреевскому. Самарин получил тщательное воспитание дома. 15 лет поступил в Московский университет, по окончании которого стал готовиться к магистерскому экзамену. В это время он стал очень близок к Константину Аксакову, под влиянием которого он совершенно освободился от влияния французской культуры, очарование которой в ранние годы владело Самариным. С 1840 года начинается сближение Самарина с Хомяковым и Киреевским, и прежде всего в защите идеи русского своеобразия. Национальное сознание вообще всегда было очень ярким и сильным у Самарина, человека страстного, но глубокого. В эти же годы Самарин писал свою диссертацию, посвященную истории русского богословия, о Еворском и Феофане Прокоповиче. Находясь именно в годы писания диссертации под влиянием Гегеля, Самарин с присущей ему решительностью и радикализмом утверждал, что вопрос о церкви зависит от вопроса философского, и участь церкви тесно, неразрывно связана с участью Гегеля. Только приняв науку, то есть философию Гегеля, от Германии, бессильной удержать ее, только этим путем совершится примирение сознания и жизни, которое будет торжеством России над Западом, читаем в том же письме к Попову. Это было время, когда Самарин очень тщательно изучал все произведения Гегеля, о чем свидетельствуют сохранившиеся конспекты. Хомякову Самарин писал: «Вне философии Гегеля православная церковь существовать не может. Мы родились в эпоху борьбы религии с философией. В нас самих совершается эта борьба. Вскоре должно определиться отношение философии к религии. Религия, которую признает философия, есть православие и только православие». Эта оригинальная идея обоснования православия с помощью философии Гегеля скоро начинает терять в глазах Самарина свою ценность, несомненно, под влиянием Хомякова. Самарин начинает выходить постепенно на путь самостоятельной философской работы, мечтает о занятии кафедры философии в Московском университете. Под давлением отца, однако, он должен был отказаться от ученой деятельности и поступил на службу в Петербург, откуда был послан в Ригу, где впервые столкнулся с проблемой национальных меньшинств в России и с крестьянским вопросом. Со всей страстностью, присущей Самарину, он отдается изучению этих вопросов, пишет большие записки и доклады. Самарин резко расходился с курсом политики, принятой тогда в отношении Прибалтики, о чем он очень откровенно писал своим друзьям в Москву. Письма эти, написанные тем ярким, сильным слогом, который вообще отличал Самарина, производили сенсацию, расходились по рукам. Самарин вскоре был арестован, посажен в Петропавловскую крепость, но очень скоро был освобожден и вновь принят на службу. Несколько позднее Самарин принял очень близкое участие в работах по подготовке освобождения крестьян от крепостной зависимости. В последние годы он снова вернулся к теоретической работе, памятником чего являются различные его статьи. Он сам писал за 3 недели до смерти: «Мысль бросить все и поднять с земли нити размышлений, выпавших из рук умиравшего Хомякова, меня много раз занимало». Но планам этим осуществиться не было дано. В истории русской философии нельзя пройти мимо Самарина, хотя в силу малого объема его писаний на философские темы ему принадлежит здесь скромное место. В истории русской науки это место гораздо значительнее. Его диссертация, его работы по национальным проблемам в России до сих пор сохраняют ценность. Кстати, упомянем и о его выдающемся даре полемиста, как это ярче всего сказалось в его замечательных письмах Мартынову об иезуитах. За его диалектический дар его особенно ценил Герцен, который в этом отношении ставил его выше даже Хомякова.